есть другие тела. Возможно, они только видео. Дай мне знать, что я здесь. Дай мне руку. Один раз для сердца, два, чтобы видеть, как гаснут звезды. Каменный пол, бумажные стены. Я могу сделать так, что здесь будет жарко. Я знаю, нас на вкус мы как дикий мед. Вначале будет странно, но это пройдет. И после кто-то скажет, что у них был лед. Еще один вечер. Возможно, это радость, возможно, это ветер даст нам новое имя. Нет смысла бояться взглядов, мы все равно идем в другую сторону. Пока мы здесь, дай мне руку, это все по лезвию бритвы. Еще одно мгновение под прицелом небес. Это как снег на губах, об этом не скажешь слова. Я знаю, нас на вкус мы как гибнем. Вначале будет странно, но это пройдет. И после кто-то скажет, что у них был лед. Еще один вечер. Я знаю, нас на вкус мы как дикий мед. Вначале будет странно, но это пройдет. И после кто-то скажет, что у них был лед. Еще один вечер. Вначале будет странно, но это пройдет. И после кто-то скажет, что у нас был лед. Еще один вечер. Я знаю, нас на вкус мы как дикий лед. Вначале будет странно, но это пройдет. И после кто-то скажет, что у нас был лед.